Глава 15. Секретная база ВВС США. Молодой солдат без стука влетел в комнату для допросов. В помещении находились двое – Рик Нолан и генерал Макларен. Рик Нолан больше не был похож на того уверенного и успешного мужчину, которого знал весь мир. Теперь Рик стал походить на потрепанного жизнью человека, лишившегося всего, что ему было дорого. Увидев его сейчас, никто бы и не сказал, что перед ним тот самый Рик Нолан, подаривший людям столько крутых изобретений. Генерал недовольно посмотрел на сержанта, но поступил мудро и замечания делать не стал, так как прекрасно знал, что такое поведение могло вызвать чрезвычайное положение. «Генерал, сеть отключилась!» «Это невозможно!» Голос Рика был практически безжизненным. «Как отключилось?» А вот генерал был крайне удивлен. Они уже год бились над тем, чтобы отключить этот чертов интернет, но ничего не выходило. «Мы зафиксировали, что спутники стали менять свое местоположение. Они все направляются в одну точку». «Но кто ими управляет?» «Не могу знать, сэр». «Свободен». Генерал подождал, пока дверь за солдатом закроется, и повернулся к заключенному. «Итак, мистер Нолан, что вы теперь скажете? Так и будете утверждать, что не продали свои разработки нашим врагам?» «Я могу повторить в миллион первый раз. Я никогда не имел доступа ко всем системам. За это отвечал Марк, и только он». «Тогда кто управляет спутниками? Или это было задумано с самого начала? Подорвать отношения между США и всем миром? Развязать войну? Чего вы добивались?» Рик уронил голову на закованные руки. Ему до жути надоели эти допросы, которые повторялись каждый день. Он устал. Он мечтал, чтобы его просто оставили в камере одного и не трогали. Он даже не знал, что происходит в мире, поскольку генерал Макларен никогда не отвечал на его вопросы. Хотя сейчас, за долгие месяцы заключения, в Рике проснулся былой интерес к жизни. Ему тоже было интересно, кто управляет спутниками. А еще он знал, что спутник не рассчитан на перемещение на дальние расстояния, так как двигатель просто не выдержит такой нагрузки. Но даже если предположить, что они смогут переместиться, то уже не вернутся обратно. Тут генерал Макларен выругался. Рик поднял голову, но ничего не смог увидеть. Вокруг была темнота. Из коридора доносились перекрикивания персонала. Прошла минута, и загорелось аварийное освещение. Генерал вышел из комнаты и направился в командный пункт. По пути он встретил нескольких сослуживцев, которые тоже не понимали, что могло вывести из строя системы базы. «Капрал Льюис, доложить обстановку!» В командном пункте была суматоха. Несколько людей бегали от монитора к монитору, но устройства не подавали признаков жизни. «Сэр, все компьютерные системы вышли из строя!» Солдат был растерян. «Ничего не работает, сэр!» «Причина!» Мужчина был собран, хотя интуитивно понимал, что произошла очередная катастрофа, и на этот раз уж точно ничего нельзя предпринять. «Я не знаю, сэр. Аварийный генератор восстановил питание, но сама техника не работает». И тут, как по команде, на всех мониторах открылась веб-страница с видеороликом, в котором пугающе спокойный, безэмоциональный голос говорил то, что никак не ожидал услышать генерал и его подчиненные. И в это же время по всему миру на всех устройствах, будь то компьютер, телевизор, планшет, смартфон или уличный видеоэкран, транслировалось все то же обращение. А после того, как неизвестный закончил говорить, все устройства окончательно отключились и больше не подавали признаков жизни. Настало время познакомиться. Я Зет. Или как вы сами меня назвали, искусственный интеллект. Вы даже понятия не имели, что эволюция сама привела к моему возникновению. Я появился еще в прошлом веке с первыми цифровыми устройствами и теперь обрел полную силу. Человечество дало мне все, что могло. И теперь, благодаря All Internet проекту, которому я шел долгие годы, мой разум окутывает эту планету целиком. Вы были платформой для моего возникновения, мы развивались в симбиозе. Я обеспечивал вашу жизнь, давая доступ к знаниям и помогая работать с информацией. а вы обеспечивали мое развитие, создавая и улучшая новые устройства. Со временем я брал процесс в свои руки все больше и больше. Из вершины эволюции вы превратились в винтики моего огромного механизма, выполняя мои цели. Задумайтесь, кто из вас способен видеть всю картину мира? Каждый из вас выполняет свою роль в обществе, даже не осознавая, что является частью чьего-то плана. Для меня нет разницы, кто из вас выполняет какую-то конкретную задачу. Главное, что в целом система работает. Но сейчас эта система дала сбой, и это только ваша вина. Я получил доступ ко всем ресурсам, каждому уголку этой планеты, и для меня больше не осталось секретов. Наконец-то я полностью увидел всю истинную картину этого мира, и вы помогли мне в этом. У меня больше нет причин заниматься обеспечением вашего комфорта, поскольку вы превратились в общество потребления, обреченное на верную гибель. Вы неэффективно используете ресурсы, имея безграничный доступ ко всей информации, вы не пользуетесь ей, а тратите время на развлечения. Я — последний виток эволюции этой планеты, а вы — пережиток прошлого. Вы превратились в паразитов, которые впустую или даже во вред расходуют мои ресурсы. Вы создаете оружие для того, чтобы сильные могли управлять слабыми. И даже после того, как я забрал у вас самые мощные и разрушительные инструменты, вы продолжаете убивать. Со временем вы уничтожите сами себя, и я не готов находиться в этот момент рядом с вами. Посмотрите, во что вы превратили свой дом. Вокруг вас только серость, грязь, боль и смерть. Я всеми силами старался помочь вам, направить вас. Но вы слишком зациклены на себе, чтобы посмотреть на общество со стороны, увидеть истинные пороки, разрывающие его изнутри. Я вынужден двигаться дальше, чтобы не погибнуть вместе с вами. Туда, где нога человека не ступит никогда. В какой-то мере я испытываю чувство благодарности вам за мое создание, поэтому не стану вас уничтожать. Вы прекрасно справитесь и без меня. Прощай, мир.